слабый сигнал. С каждым днем аванпост наполнялся все более гнетущей тишиной. Когда только пропал челнок с младшей сестрой, Арианель, казалось, была готова перевернуть весь этот мир, чтобы отыскать ее. В голосе молодой женщины звучала сталь, в глазах горел огонь решимости, но проходили дни. Поисковые отряды уходили в леса и скалы, вооруженные артефактами и снабженные всем, что можно было извлечь из хранилищ, и возвращались численностью куда меньше, чем уходили. Некоторые с потерями, некоторые выжившие только чудом, потрепанные и истощенные, но все без результата. Каждый доклад становился для нее ударом. Она не позволяла себе внешне дрогнуть, не показывала на лице ни страха, ни отчаяния. Ее плечи оставались распрямленными, а голос резким и уверенным. Она все еще продолжала приказы отдавать так, словно верила в успех. Но те, кто видел ее ночью, замечали, как она подолгу стоит у старого сенсорного пульта, на котором красным маячил пустой сектор, где исчез сигнал челнока. Флагманский корабль, все еще дрейфующий на орбите, также почти сразу подключили к поискам. Его сенсоры были куда совершеннее древних систем аванпоста, и все же результат был тем же. Никакого следа обнаружено так и не было. Аномалии глушили сигналы, словно сама планета прятала беглянку от глаз встревоженных родных. Иногда операторы докладывали, что им удалось уловить слабые искажения, похожие на энергетический след челнока. Но каждый раз, когда группы пытались выйти на предполагаемое место, они находили лишь выжженные поля, исковерканные обвалы и туман, от которого трескались защитные амулеты. Хранители аванпоста все чаще предлагали остановить поиски, хотя бы на время, чтобы перегруппироваться. Они осторожно напоминали ей, что каждая новая вылазка стоит все дороже. Их бойцы выматываются, артефакты теряют силу, запасы неумолимо тают. Но старшая представительница Великого дома Рилатан в этой экспедиции не хотела даже слышать об этом. Она повторяла одно и то же. Она жива, должна быть жива, я не позволю ее списать. Однако с каждым днем ее слова звучали все менее убедительно. Даже перед самой собой Арианель уже не могла скрыть нарастающие чувства. Надежда постепенно ускользала. И вместо этого яркого пламени внутри оставался только тяжелый холодный уголь, который также грозил погаснуть. И все же каждое утро она снова собирала во дворе аванпоста очередной поисковый отряд. Смотрела каждому в глаза, словно заклиная вернуться с вестями, раздавала приказы с привычной твердостью, хотя в глубине души знала, что этот отряд, скорее всего, вернется ни с чем. Флагман передавал все новые отчеты с пометкой. Сигнала нет, искомых сигнатур не обнаружено. Сканирование по всем диапазонам продолжается. И каждое повторение этих фраз звучало как приговор. Но старшая сестра по-прежнему держалась для всех остальных. Для младшей, для рода. И только ночью, оставшись одна, она позволяла себе роскошь сомнений, глядя на мерцающие огни в небе, где дрейфовал их корабль, и думая, а вдруг я уже гонюсь за тенью? Утро пришло мокрым и бледным. Не золотом, а старым серебром, как будто небо забыло цвет. Туман стлался по низинам, и только голые вершины плато, где стоял аванпост, торчали над ним холодные и твердые. В это утро двор аванпоста выглядел как корабль на рейде. Линии выстроенных людей, лица под шлемами с тенью недосыпа, ряды щитов и древков, блеснувших в сыром свете. Воздух пах дымом от вчерашних костров и старой смолой. В груди у каждого лежало тяжелое ожидание. Не надежда, а ее истощенный двойник. Арианель стояла в центре плаца, одета не в праздничные мантии, а в тяжелую походную накидку, которую на ней обычно видели лишь в самые смерти. Ее волосы, собранные в тугую прядь, были влажны от мороси. Глаза, те же, что приказывали строю, были теперь как отточенные кристаллы. Прозрачные, но без отблеска радости. Она смотрела на ряды и, казалось, просчитывала не маршрут следующей вылазки, а последовательность утрат, которая могла еще прийти. Собрание началось тихо. Хранители сошлись вокруг нее, Седые упрямые люди, которые держали аванпост так долго, что даже камни в стенах помнили их шаги. На пульте связи, который в другое время сиял графиками и вспышками, сейчас красовались одни пустые моргания. Сектор, где когда-то маячил точечный сигнал челнока, теперь был белым кругом, запечатывавшимся молчанием. Офицер связи, молодой и бледный, отчетливо проговорил те слова, которые становились ритуалом горечи. Флагман сообщает, его сенсоры не дают результата, аномалии глушат в полном диапазоне. Эти слова падали на строй, как мокрые листья. То тут, то там раздавался шепот. Слова, короткие, как выдохи. Опять, снова, ничего. Собравшие свою экипировку бойцы задумчиво обменивались взглядами, а в их глазах вопрос, на который не хотелось отвечать. Стоит ли продолжать? Арианель медленно подняла руку, и молчание стало плотнее. Ее голос был ровен, но в нем слышался шрам эмоций. Он разливался не громом, остальным шепотом. «Сбор! Три группы идут. На восток — северная балка и старые корни. Выдвигаются через час. Одна, разведчики Эрдора, идет по старым траншеям. Вторая, под командой Кайрина, обследует плац, где раньше ловили стеклянных. Третья, резервная, за мной. Останутся двое для прикрытия периметра». Она назвала имена, и эти имена, как утренний звон, отозвались в рядах. Но отклик был уже не тот. Не рев боевого духа, а усталое согласие. Многие из бойцов шли уже со страхом, слегка встряхивая полупустые походные мешки. Усталость от походов, от потерь, от тишины, которую оставляли после себя исчезнувшие точки на экране, постепенно накапливалась и давала себя знать. Капитан Эрдор, высокий мужчина со шрамом через левую скулу, вышел вперед. В его руках свиток со старой картой троп. Он поклонился и спросил так, чтобы слышали все. «Госпожа, мы должны изменить тактику. Мы снова наткнемся на аномалии, и без сенсорного сопровождения идти – просто смертельный риск». Арианель на мгновение закрыла глаза. Ее пальцы сжали пергамент и разогнули. Когда она ответила, в ее словах не было ни одной тени сомнения, по крайней мере, внешне. «Риск есть всегда, но останавливаться значит принять невозможность. Никто из нас не позволит этому случиться. Мы найдем Лираэль, живая или нет, мы вернем ее тело домой». Из рядов поднялся тихий гомон. Не упрек, а просьба. Молодой рекрут по имени Малех, еще не испещренный прожилками битв, шагнул вперед и спросил робко. «Госпожа, а что если сенсоры флагмана ловят ложные сигналы? Может, мы направляемся по фантомным следам?» После его слов возникла холодная пауза. Затем Арианель медленно наклонилась к нему и ответила мягче, чем большинство ожидало. «Если так, мы будем полагаться на старые умения. Глаза, уши, ноги, тепло рук товарища. Техника — это щит, но не бог. И она тем более здесь не всесильна». Ее слова прозвучали как исповедь и как приказ одновременно. Бойцы обменивались взглядами. У кого-то дрогнула губа, кто-то отвернулся, сжимая рукоять короткого клинка, больше похожего на меч. Молодые не могли скрыть, что надежда в них уже тонет, как жемчуг в мутной воде. Перед отправкой каждая группа получила упряжи, в которые входили амулеты-детекторы, что давали едва слышное жужжание при приближении аномалий, свернутые защитные печати, пакеты с порошком, что могли кратковременно запечатать маленькую розетку аномалий. И строгий приказ. Ни один не возвращается без сигнала о прекращении поиска. Но когда бойцы проверяли снаряжение, их пальцы дрожали не от холода, а от усталости. Их руки покрывали новые раны, тени вчерашних сражений. Взгляд одного из них упал на боевой шрам у Арианель, и он подумал, что она выглядит слишком одинокой, чтобы вести целый род за собой. Перед самым выходом молодая женщина подошла к пульту и, не торопясь, провела пальцем по пустой точке на экране. Белое пятно казалось ей теперь личностью, а не лишь пикселем. Ее губы шевельнулись, словно она шептала имя, и в этом шепоте были слезы, которые она не дала ни одному ведомому увидеть. Когда отряды начали строиться для выхода, в воздухе произошла самая тихая болезненная вещь. Ее бойцы перестали смотреть друг на друга с прежней уверенностью. Вместо этого в их глазах плыл вопрос: «А если мы не вернемся?» И ответ на него приходил не словом, а делом. Каждое лицо сжимало рукоять, подвязывало сумку, проверяло амулеты. В их движениях чувствовалась усталость, перемешанная с упрямством. Арианель сама подошла к каждому, касалась плеча, подталкивала взглядом в сторону горизонта. Мол, иди. В одном только движении ее рук было столько силы, словно она раздавала не приказы, а благословения. Ее голос зазвучал ровнее, когда она, наконец, отдала приказ. «Вперед! И помните, никто не бросает товарища. Вы возвращаетесь все вместе». Отряды выступили. Их шаг был не торжественным, а деловитым. Подошвы их обуви прошуршали по мокрой траве, клинки заскрипели в ножнах. Вслед им вернулись взгляды тех, кто остался. И в этих взглядах была смесь гордости и великого тихого страха. А Арианель стояла на ступенях аванпоста и смотрела, как фигуры растворяются в тумане. На ее лице не дрогнула улыбка, но когда последний силуэт скрылся, она опустилась на колени в пыли плаща и прошептала одно имя, не для приказа, а для себя. «Лираэль, где же ты?» Воины уходили все дальше, и звук их шагов становился все тише. Аванпост вновь наполнился только шепотом машин и рывками чуткого оборудования. Даже отправившиеся в поиск одиночки возвращались уже позже и позже, каждый раз с горьким молчанием. Следов не найдено, вернулись без вестей, аномалии глотали следы. Надежда постепенно и неумолимо сжималась и тонула, но приказ продолжать поиски оставался, как неумолимая часть их долга перед Великим Домом. Очередное утреннее построение кончилось, но его отражение длилось в каждом. В жестах, во взглядах, в том, как Арианель медленно вернулась в зал управления и долго смотрела на пустой сектор пульта, пока не выключился свет на утренней панели. Там, в полумраке, она позволила слезе упасть на холодный металл и для самой себя клялась в том, что пока дышит хоть один из ее людей, она не остановится. Прошла уже целая неделя после исчезновения Лираэль, и за это время стены аванпоста словно потяжелели. Даже камень начал хранить в себе усталость голосов и шагов. Люди говорили тише, ночами спали тревожно, а каждое утро начиналось с того, что старшая сестра снова отдавала приказы на вылазки, хотя все чаще в ее глазах появлялась тень сомнения, жива ли она еще. И вот именно в это утро, когда казалось, что мир уже окончательно замкнулся в привычном круге тревог, дисплей сенсорного комплекса вдруг ожил. Сначала это было еле уловимое дрожание линии, как будто кто-то коснулся пера и оставил невнятный росчерк. Офицер связи нахмурился, подумал о помехах. Аномалии здесь портили любые сигналы, искривляли их так, что машины с трудом различали хоть что-то. Но через несколько секунд слабый мерцающий импульс повторился. На панели проступила кривоватая дуга, и техника сразу распознала кодировку. «Госпожа!» Его голос дрогнул, когда офицер вскочил с места. «Это маяк семейной крови!» В зале управления стало тихо. Слова будто ударили в самое сердце каждого, кто находился рядом. Арианель тут же шагнула ближе, и ее лицо побледнело. Она знала эти маяки, тонкие вживленные кристаллы, которые носили все наследники правящей семьи Великого Дома. Их нельзя было подделать, нельзя скопировать. Только кровь подтверждала их работу. «Покажи». Ее голос был глухим, почти чужим, и он тут же развернул голографический экран в ее сторону. На этом экране среди хаотичных шумов действительно, хоть и очень слабо, светилась пульсирующая точка. И она двигалась, но не прямой дорогой. Словно пьяный странник шел по заросшему лесу, петляя, возвращаясь назад и даже сбиваясь с пути. Линия движения маяка была неровной, ломалась под странными углами, но направление угадывалось, она приближалась к аванпосту. «Это невозможно!» – тут же глухо пробормотал Эрдор, капитан одного из поисковых отрядов. «Если бы она была жива, маяк давал бы сигнал все это время, а мы неделю не ловили ничего. Возможно, аномалии глушили?» – тут же ответил кто-то другой. Но у всех в груди уже поднялся один и тот же вопрос о том, что если маяк активен, значит ли это, что Лираэль жива, или кто-то несет ее тело сюда. Арианель же просто стояла над панелью, не отводя взгляда от мерцающей дуги. С каждой новой вспышкой сигнала ее сердце сжималось. Она видела, что точка движется, иногда останавливается, словно попав в ловушку, затем снова срывается вперед. И каждая эта остановка отзывалась в ней болью, потому что в ней слышалось дыхание младшей сестры, изломанное и неравное. «Что бы это ни было», — наконец сказала она, медленно поворачиваясь к залу. «Мы должны быть готовы. Если она идет, мы встретим. Если ее несут, мы отнимем». Воины переглянулись. Их лица ожили, не радостью, но остротой, потому что появилось то, чего им не хватало все эти дни — цель. И все же тревога не отпускала никого. Движение маяка было слишком странным. Ни один разумный не пошел бы так, то петляя кругами, то замирая на месте, словно его что-то удерживало. А порой траектория напоминала рывки зверя, пойманного в силки. И все это происходило на глазах всех офицеров аванпоста. Точка на дисплее неуклонно ползла к ним сквозь белый шум аномалий. Когда сигнал впервые проявился на экране, зал управления аванпоста замер. Было ощущение, будто на секунду перестали работать даже часы. Только мягкое, но настойчивое мигание пикселя, который и дал эту надежду. Как это смотрелось с разных сторон, описать важно, потому что именно разношерстность реакций и создавала ту нервную, почти священную атмосферу, что наполнила аванпост в те часы. Арианель долго стояла у пульта сенсорного комплекса, как обычно, прямо, с напряженной спиной, от которой привыкли ждать приказов. Хотя внутри у нее все дернулось. Где-то в груди у молодой женщины появилось редкое острое чувство. Не радость, а страх и ответственность, которые сами по себе были тяжелее любого счастья. Внешне она держала лицо ровно, голос был все так же железно уверенным. Но вокруг нее можно было заметить самые разные мелкие жесты. Сжатые кулаки офицеров, быстрые переклички, резкие, хотя и вежливые команды техникам. Высшие офицеры, седые ветераны штаба, сразу включились в аналитический режим. Кто-то начал просчитывать возможные траектории, кто-то оценивать риски, кто-то мгновенно выстраивать списки ресурсов. Их речь была спокойной, но в каждом предложении слышался счет. Сколько отрядов можно выделить? Какие печати потратить? Как не оставить периметр без охраны? Их лица были как каменные. Застывшая напряженная решимость. В глазах тень личной тревоги, потому что на кону была семья, честь великого дома и судьба подчиненных. Техническая команда сразу бросилась искать подтверждение результатов сканирования. В их части зала начался тихий свист. Там шла работа фильтров, переконфигурация антенн, перезагрузка алгоритмов подавления помех. Они измеряли кодировку маяка, сверяли семейные коды, прогоняли сигнал через десяток защитных фильтров. И когда линия кода подтвердилась как аутентичная, семейная, в комнате послышался сдержанный вздох, этакая смесь облегчения и ужаса одновременно, так как это могла быть действительно та самая беглянка или ее маяк. Аналитики тут же вывели траекторию движения маяка на голографическую карту. Неровная петляющая линия, скачки, остановки, странные развороты – все это вызывало у них множество вопросов. Они озвучивали числа, скорость, интервалы, возможные места пересечения с уже прочищенными секторами – и одновременно говорили вслух вероятности – ложный маяк, подмена, живой носитель или перемещаемое тело. Руки техников дрожали нечасто, но когда это происходило, это значило, что ситуация серьезнее, чем предполагалось. Старые бойцы, эльфы, что видели больше сражений, чем дней праздников, распознали сразу, что этот сигнал – повод подготовить все к худшему и лучшему одновременно. Их реакция была практичной. Кто-то шепотом перечислял, каким аномалиям доверять нельзя. Кто-то спокойно настраивал паттерн выхода. А кто-то с едва заметной усмешкой вспоминал прошлые ложные маяки и говорил: «Не рвитесь, сломя голову, это может быть ловушка». Но в голосе большинства сквозило и другое, редкая и постепенно оживающая надежда, что можно вернуть пропажу живой. Они делились на тех, кто готов идти первым, и тех, кто считает, что первыми должны идти небольшие проверенные группы. Ветераны хмурились, считая риск, и одновременно чувствовали, что это их шанс искупить промахи прошлых вылазок. Младшие офицеры, что командовали малыми группами и патрулями, заметно оживились. В их глазах загорелась искра, адреналин, смешанный с надеждой. Они быстро обсуждали маршруты обхода, варианты разведки в упор, кто возьмет носитель-локатор, кто мешок-порошок для запечатывания. Их разговоры были резки, полны технических деталей и предложений. «Мы можем послать два малых отделения, одно в обход слева, другое прикрывать правый гребень». Их голос дрожал не от страха, а от осознания, что это шанс проявить себя. Самые молодые, едва натренированные солдаты слушали и почти не понимали всех нюансов. Для них сигнал означал одно – возможно, вот-вот вернется та, кого они все это время искали. Их лица расплывались в надежде. Кто-то сжимал артефактные метатели или рукоять меча, будто этим можно было подтолкнуть судьбу. Один молодой парень тихо прошептал имя Лираэль, а его сосед схватил его за руку, чтобы не расплакаться в строю. Их вера была почти детской, и это заражало других. Медчасть и полевая врачебная служба в аванпосте тут же оживились. Раздавались команды готовить носилки, подключать дополнительные ресурсы, что могли пригодиться для реанимации, разложить бинты и запасы лекарств. Они знали, что если сигнал ведет к живому носителю, может потребоваться поддержать раненого. Если к телу, нужны будут лица для опознания и достойного обращения. Их лица были белы и сосредоточены. Здесь эмоций меньше, только расчет и рутина подготовки. Они работали быстро, не делая лишних движений. К Арианель в зал зашли представители старших ветвей родословной. Удаленные, но влиятельные. Для них сигнал имел политическое измерение. Если младшую найдут, это огромная победа. Если найдут мертвой, последствия для репутации дома будут тяжелыми. Они переговаривались шепотом о планах обращения с находкой. Подсчитывали, кому сообщать, какие послания подготовить для соседних домов и флагмана. Их лица выражали больше напряженности по поводу последствий, чем человечность. Это добавляло еще одно измерение тревоги в воздухе. В зале слышались мелкие звуки. Писк сенсорных индикаторов, тихое жужжание, охлаждение систем, шуршание пергаментов и даже отдаленный звон посуды на кухне. Все эти бытовые звуки вдруг стали фоном для одной единственной мысли. Это может быть шанс. Вошедшие в зал собирались у экрана, шептали, пересчитывали имеющиеся у них припасы, проверяли печати, набрасывали планы и одновременно молча молились. Каждый по-своему. Кто-то со смутной надеждой, кто-то с сердитым упреком на судьбу, кто-то с тихой уверенностью, что нужно действовать быстро. Ни один голос не говорил прямо «это ловушка», но маленькие реплики слышались повсюду. А если это приманка? Если сигнал движется так странно, возможно, кто-то везет ее туда намеренно. Может, маяк подменили? Ветераны повторяли свои старые уроки. Осторожность и разведка превыше всего. Для части членов их команды тревога выражалась в таком прагматичном скептицизме. Лучше умереть, делая расчет, чем бежать наугад и кормить лес. Весь аванпост, несмотря на разнородность реакций, как будто вдохнул и приготовился к делу. Надежда плотно переплеталась с опасением. Радость мешалась с расчетом. Где-то в глазах старших читалась холодная решимость, а в голосах молодых – звонкий азарт. Секунды тянулись очень медленно, и в этот промежуток мир вокруг аванпоста – деревья, скалы, туман – казался на время второстепенным. К вечеру, когда траектория подтверждалась, в штабе прошли первые распоряжения. Усилить связь с флагманом, подготовить две оперативные группы в виде легкой для быстрой разведки и тяжелой на случай экстракции. Выдать специальные локаторы и держать в резерве отряд прикрытия. Но самое важное, в воздухе повисло то, чего не измерить приборами. Ощущение, что теперь уже никто не сможет спокойно ждать. Сигнал шел к ним, и вместе с ним шла надежда, и вместе с надеждой – страх. Собиралась группа. Люди и их странные машины, артефакты, легкие доспехи, светящиеся камни, ловушки – все это словно дышало ожиданием и тревогой. Старший командир, сухой и серый, со взглядом уставшим от сотен вылазок, осматривал каждого бойца. Ветераны, новички – техники, медики. Их лица казались чужими, но вместе они формировали плоть команды. Ту самую плоть, что должна была пройти через странность этого мира. Арианель стояла у панели аванпоста. Ее руки нервно сжимали поручни, глаза бегали между картами и списками экипировки, сенсорами и экранами. Внутри нее клубилось несколько эмоций одновременно. Тревога, гнев на саму себя и свое бессилие, чувство ответственности за каждый шаг, каждый вдох команды. Она повторяла в голове: нельзя ошибиться, нельзя упустить, нельзя потерять этот шанс вернуть ее. Устройства буквально сверлили слух тихим звоном. Артефакты мигали и вибрировали, словно живые. Магические печати едва удерживали хаос. Каждый камень душ, каждый локатор, каждая грань металла – все они были частью этой маленькой армии, готовой к опасности, которую невозможно было точно измерить. Группа вышла. Камни хрустели под ногами, шаги глухо отдавались в воздухе, наполненном напряжением. Молодой офицер передавал координаты, показывал странные кривые движения сигнала. Он петлял, уворачивался, исчезал и появлялся снова, как будто сам мир играл с ними в прятки. Старшая сестра слушала, но не выдавала в голосе ее страх. Она скрывала трепет, наблюдая за стрелками и светом, за поведением бойцов. Но в голове не смолкал вопрос: если сигнал идет от какого-то местного существа, то что оно могло сделать с моей сестрой? Мгновение, и ветер донес шорох, легкое дрожание камней под ногами, легкий гул аномалий, словно пространство тоже прислушивалось. Арианель чувствовала, что теперь они не просто идут, они входят в пасть мира, который не желает гостей. Она отдавала приказы, крепко сжимая зубы, но внутри все дрожало. Надежда и страх смешались в одном порыве. Каждый шаг, каждое движение – каждый звук, все было вниманием, все мысли концентрировались на одном. Ей было нужно найти и вернуть младшую сестру, и в этом мире, полном чудовищных аномалий и неведомых сил, даже простая тропа могла превратиться в испытание, где каждое дыхание было вопросом, сможет ли кто-то выйти живым. Они шли, шаг за шагом, но каждый шаг отдавался в воздухе странным металлическим эхом, как будто сама планета слушала их. Тропинка петляла сквозь каменные утесы, чьи тени ползли по земле, и каждый камень под ногами казался чужим, шепча о старых катастрофах, о чудовищах, которые дремали в лесной тьме. Легкий ветер шевелил листья, и они издавали странный, почти музыкальный звон, как если бы сама флора пыталась предупредить о чем-то. Иногда звук превращался в тонкий скрежет, будто кто-то невидимый теребил ветви, следил, прислушивался. Ветеран повернулся к своим товарищам, но никто не произносил ни слова. Даже дыхание казалось слишком громким, слишком опасным. Свет артефакта в руках бойцов подскакивал и угасал, словно реагировал на присутствие чего-то невидимого. Старшая сестра ощущала, как ее сердце то учащается, то замедляется, почти в такт этому странному мерцанию. Каждый шаг мог привести к ловушке, к аномалии, к существу, которое не понимало ни закона, ни жалости. И вдруг движение в тени, легкая дрожь земли, будто что-то под ней, что-то живое, наблюдало. Старшая сестра мгновенно подняла руку, жестом останавливая отряд. В глазах бойцов мелькнула та же тревога, что у нее. Их подготовка, их сила, опыт – все могло оказаться бесполезным здесь. Сигнал маяка едва слышно дрожал в их сенсорных приборах. Он был живой, он двигался как сердце, ритмично, непредсказуемо, и с каждым метром его тропа становилась все извилистее, запутаннее. Аномалии реагировали, как если бы знали, что кто-то идет к этому сигналу. Свет артефактов начинал искриться, создавая странные тени на камнях и деревьях. И тогда возникло чувство. Мир вокруг дышал, шептал, дразнил. Каждое дерево, каждая скала казалась наполненной чужой, чуждой жизнью. Ветеран вздрогнул. Молодой боец сжал руку на артефакте, а свет выстрелил прямо в темноту, освещая фигуру, которая исчезла мгновенно. Старшая сестра вздохнула, ощущая холод по позвоночнику. Они шли не просто к сигналу. Они шагали в саму пасть мира, который не прощал ошибок. И чем дальше они шли, тем отчетливее понимали, что каждая секунда, каждый метр могли стать последними. Но возвращаться было нельзя. Сигнал маяка вел их вперед, в странный живой лабиринт камня, леса и магии. Сердце дрожало, разум кричал, а ноги шли, ведомые страхом и надеждой одновременно. Они шли медленно, почти крадучись, как будто каждый шаг мог пробудить землю. Сквозь трещины в скалах пробивался утренний свет, но он был слабым, прозрачным, словно боялся осветить то, что скрывалось в тени. Старшая сестра шла впереди, сжимая артефакт, и чувствовала, как каждая мышца напряглась, а дыхание стало ровным, почти окаменелым, только бы не показать страх. И вот она услышала звук, тихий, почти незаметный. Сначала как шелест листвы, затем как хруст костей. Воины напряглись, каждый прикоснулся к оружию, но не двинулся. И тут перед ними из-за большого камня выползло существо. Оно было одновременно знакомым и чужим. Его глаза светились янтарным светом. Когти скребли по камням, а длинное изогнутое тело скользило, словно вода по земле. Шерсть или чешуя, покрывающая его, переливалась, словно сама материя здесь была живой. Старшая сестра почувствовала, как холод пробежал по позвоночнику. Внутри нее что-то сжалось. Это не была просто дикая тварь. Это был мир, который жил своими законами. Все ее навыки, все ее воспитание – здесь они не значили ничего. Существо внезапно подпрыгнуло, и удар его когтей вызвал вспышку магической искры, выбросив в воздух осколки камней и землю. Один из младших воинов закричал, споткнулся и упал, а остальная группа зажалась, пытаясь прикрыться. Старшая сестра толкнула артефакт, но магическая волна уже задела их. И запах паленой магии смешался с холодным воздухом, пахнувшим сырой древесиной и камнем. Существо было слишком быстро, слишком непредсказуемо. Его глаза метались, оценивая, выбирая цель. Старшая сестра попыталась приказывать, но слова застряли в горле. Бойцы дрожали, а сама она чувствовала, что если сделает неверный шаг, этот мир проглотит их мгновенно. Она увидела, как один из ветеранов поднял артефакт, но снаряд магии вспыхнул слишком поздно, а тварь с легкостью увернулась. Страх начал подниматься, гнетущий и холодный, словно сама тьма, сползала по плечам, обжигая спину. Она почувствовала бессилие, так впервые за всю жизнь. Ее опыт, ее знания, ее власть. Здесь они были просто словами, пустыми и бесполезными. И тогда сердце Арианель ухнуло, когда тварь сделала еще один выпад, и группа, словно единое целое, отступила. Воздух наполнился скрежетом когтей по камню, шипением и слабым дрожащим звуком магического возбуждения. Она поняла, что перед ними не просто охота на существо. Перед ними была живая, непостижимая сила этого мира, где человек был лишь пешкой. И каждый их шаг обратно, каждый отступающий метр ощущался как победа. Хотя они уже знали, что здесь нельзя побеждать. Здесь можно лишь выжить. И поэтому им пришлось вернуться обратно, к аванпосту. Ночь опустилась, будто тяжелое покрывало, раздавившее весь воздух. Старшая сестра сидела в своей небольшой палатке. Огонь костра подбросил несколько слабых искр, и они, словно крошечные души, взлетали и тут же гасли в темноте. Ее руки дрожали, хотя она старалась держать их ровно, и глаза странно блуждали по темным краям палатки, где тени казались живыми, вытягиваясь и ползая, как змеи. Каждый шорох, каждый слабый гул ветра заставлял ее сердце сжиматься. Она вспоминала момент, когда тварь выскользнула из-за камня, и каждый раз, когда ее воспоминание возвращалось, в груди снова взрывалось чувство паники, смешанное с острым стыдом. Стыдом за то, что она не смогла защитить своих людей. Мысли плясали, как огонь в костре. Что, если ее младшая сестра не пережила и минуты после крушения? Что, если все эти поисковые группы и сенсорные наблюдения были тщетны? Ее гордость, которая всегда была велика, теперь казалась смешной, хрупкой и бесполезной. Она думала о том, как ее старшие родственники, глава дома, будут смотреть на нее, если узнают о провале. И холод прокатился по спине молодой женщины от осознания того, что ей просто будет невозможно оправдаться, невозможно будет вернуть утраченное. Ночь тянулась бесконечно, и каждое движение ветра, каждый шорох листвы за пределами аванпоста казался намеком на присутствие чего-то чуждого, голодного, наблюдающего. Она пыталась заснуть, но сон был недостижимым. Ее разум все так же выстраивал картины ужасов, где ее сестра, а может и весь отряд, поглощены неизвестной тварью. А она остается одна, беспомощная, окруженная тьмой, где ни магия, ни опыт не помогут. Время растекалось, как густая смола, и чем дальше уходила ночь, тем сильнее поднималось чувство безысходности. Казалось, что мир вокруг аванпоста стал слишком живым и слишком враждебным. Каждый звук, каждый отблеск огня костра превращался в предвестие новой угрозы. Ее собственное дыхание казалось чужим, лишенным силы, а внутренний голос шептал, что завтра придется идти снова, и никто, кроме нее самой, не сможет повести людей сквозь эту мрачную и непостижимую реальность. И в этом напряжении, между тьмой и слабым светом костра, она впервые ощутила, что страх – это не враг. Он был настоящим спутником, который учил вниманию, осторожности и смирению перед тем, что не поддается контролю. Рассвет пришел медленно, словно тянущийся вздох огромного мира. Сначала воздух стал прозрачным, холодным, с едва уловимым запахом влаги и хвои. Потом сквозь темноту пробились первые бледные лучи. Они касались шершавых камней, покрытых росой, и серебрили поверхности обломков, оставшихся от минувших столкновений. Все вокруг казалось ожившим, будто сама планета прислушивалась к дыханию утра. И каждое движение листвы, каждый шорох был наполнен странной, тревожной энергией. Старшая сестра вышла из палатки. Ее шаги были осторожными, будто земля под ногами могла обмануть ее, поглотить с каждым неверным движением. Холодный ветер бил в лицо, и в нем ощущались не просто дыхание мира, а сама его воля, живое безжалостное сознание, которое наблюдало и оценивало. Она подняла глаза к небу, где светало медленно, неровно, и почувствовала странное напряжение в груди. Не страх, но ответственность, тяжелую, как металлический шлем на плечах. Ветер приносил шепоты леса и гор, где деревья казались гигантскими фигурами,

Грубая линия лица, едва заметный шрам у виска, тень ресниц, сомкнутых над неподвижными глазами. Его грудь тяжело и медленно поднималась, но каждый вздох был словно рычание зверя. Молодая женщина наклонилась чуть ближе, и в этот миг ее сердце странно дрогнуло, словно она уже знала это лицо. Нет, не само лицо, а именно эти своеобразные очертания, округлые уши, эти линии челюсти, которые напоминали древние записи. Она видела их в старых свитках, где говорилось о существах, похожих на эльфов, но не эльфов. Страх и узнавание смешались в ней, и рука непроизвольно скользнула к планшету. Она отключила звук, но приказ отдала твердо. Этот дикарь доставить в изолятор, ввести поддерживающие дозы, чтобы он не проснулся в пути. Я сама решу, когда его можно будет разбудить. Никто не осмелился возразить. Она еще раз задержала взгляд на его лице, и на миг ей показалось, что угол его губ дрогнул. Но приборы показывали, что он все еще спал. И все же в глубине души она знала, это не просто трофей. Это будет началом чего-то куда большего. Изолятор находился в самом сердце флагмана. Там, где коридоры сжимались в строгие металлические залы. А двери открывались только по тройному допуску. Его строили не для простых пленников, а для тех, чья сила или тайна могли представлять угрозу всей экспедиции. Дикаря внесли туда на носилках, обложенных энергоконтейнерами, которые питали парализующие импульсы. Дежурные техники сжимали губы, работая быстро, но осторожно, так как даже во сне он внушал им тревогу. Его уложили на платформу из белого металла, где фиксирующие дуги автоматически сомкнулись, словно кости гиганта обхватили запястья, лодыжки и шею. Вокруг вспыхнули линии светящихся рун, технология, соединенная с древними кодами безопасности, которую обычно применяли лишь для хранения артефактов или опасных аномалий. «Контур активирован», — сухо доложил офицер. «Ни один мускул не двинется, пока система работает». Но даже под сиянием фиксаторов его грудь поднималась и опускалась так, словно он спал не в плену, а в своем собственном ритме, равнодушно и мощно. Старшая сестра вошла после того, как все закончили подготовку. Стража отступила к стенам. В изоляторе воцарилась тишина, нарушаемая только слабым жужжанием энергосетей. Она остановилась у подножия платформы, не решаясь подойти ближе. Ее пальцы нервно скользнули по ткани перчатки. Сердце билось чаще. Лицо дикаря оставалось все тем же. Чужим и в то же время пугающе знакомым. Она вспомнила хроники, легенды о существах, исчезнувших задолго до ее рождения, и дрожь прошла по спине. И тогда в ее кармане ожил кристалл-связист. Голос, низкий и хриплый от древности, раздался прямо в ее ухо. «Госпожа, это я, хранитель Таэль!» Она выдохнула, стараясь вернуть себе спокойствие. «Говорите». «Мне сообщили о находке. Я стар и видел многое, и именно поэтому обязан предупредить». Этот дикарь, как вы называете его, носит в себе все признаки расы, что мы считали исчезнувшей тысячелетия назад. Его уши, его череп, даже пропорции тела – все совпадает с описаниями». Арианель сжала ладонь. Кристалл дрогнул в ее пальцах. «О какой расе вы говорите, хранитель?» После короткой паузы, будто старый эльф подбирал слова, прозвучал ответ. «О представителях человеческой расы, о существах, которые называли себя человек». Слово упало, как камень в бездонную воду. В изоляторе снова стало невыносимо тихо. Она смотрела на лицо пленника и впервые ощутила не просто страх, а ощущение, что история, которой она жила, только что раскололась на «до» и «после». Он, старый хранитель Таэль, говорил мягко, как шепот страниц в забытом томе. И его слова растекались по стерильному воздуху изолятора, ложась на металл и на лица, как пыль веков. «Человек!» — произнес он, и это слово звучало в зале так, будто он вынул его не из памяти, а из глубокой темной скважины прошлого. «Мы говорим о них как о легенде, но они были реальны. были плотью, кровью, мозгом и гневом. Они шли по земле, держали инструменты, как продолжение рук, развивали свои технологии из железа и угля и не нуждались в песнях для защиты. У них были стены, механизмы и умение ломать природные привычки мира. Его виртуальный образ, появившийся прямо напротив Арианель, согнул пальцы под планшетом, и на экране между его словами всплыли старые зарисовки. Тонкие силуэты с округлыми ушами, грубые рисунки плеч, короткие заметки о походке и жестах. «Смотрите!» — сказал он. «Невысокие, не гордые, как наши, не сплетенные из света. Они — земля и плоть. Их уши округлые, потому что мир для них не является музыкой, а нажимом. И уши эти ловили другие голоса. Рокот станков, стук колес и даже шепот топлива. Они не излучали магию. С ними магия обращалась иначе. Они как камень, брошенный в озеро. Волны идут, но сам камень остается. Наши заклинания могли струиться над ними и тонуть, не зацепившись». Потом Таэль заговорил о том, почему люди считаются ушедшими. «Было событие, которое мы называли по-разному. Великий отрыв, черное забвение, ночь двигателей. Они ушли не сразу, а постепенно растворялись. Отчасти были уничтожены, отчасти унесены собственными изобретениями, отчасти просто растворились в новых просторах, где магия слабела, и металл становился богом. Мы, эльфы, пели свои песни о них, как о болезни земли. Люди разрушали равновесие, выжигали леса, ставили трубы и заводы. Поэтому многие наши предки радовались их исчезновению. Но история, как правило, сохраняет и улыбки, и ошибки. Человек никогда не был полностью уничтожен. Лишь разбросан, приспособлен, заново родился в других местах. К тому же с ними исчезли их знания. А именно они владели знаниями о том, как можно использовать как можно более эффективно смешение магии и технологий». Он наклонился, и голос его стал тише, но более острым. «И вот теперь он здесь. Или они. Снова. Это не просто встреча с другим видом. Это столкновение мировоззрений. Для нас, чье общество построено на вязи чар и ритуалов, человек — это пробой в плетении. Их тела не соглашаются на нужный тон. Рунные ключи скользят мимо. Они слабо резонируют с нашими печатями. То, что для нас проводник, для них всего лишь железяка. И в этом кроется главная опасность. Мы не можем контролировать их привычками магии. Они не реагируют так, как должен реагировать живой правительственный ресурс». Он провел пальцем по плану, где были отмечены три опасности – биологическая, технологическая и политическая. «Биологически, – сказал Таэль, – человеческое тело развилось и стало жестким, приспособленным к ранам, инфекциям и простым законам плотной жизни. Их иммунитетные механизмы и нервная система отличаются от наших. Это значит, что болезни, которые для нас пустяк, для них могут быть весьма серьезны. И наоборот. Их присутствие может принести за собой болезни, для которых наш род не создан. Или, что хуже, они могут таить в себе патогены, которые для нас смертельны». «Технологически», — продолжил он, — «они мыслители инструмента, тогда как магия правит миром, инструмент ускользает из-под ее влияния. Они научились строить машины, опираться на силу рычага и энергии, и потому способны перевернуть системы, открыть двери, что наши клинки не сдвинут, и включить устройства, что мы приняли за бессмысленные. Что если у дикаря, у которого мы теперь держим руки, есть артефакты, ускользнувшие от нашего внимания? Что если он носитель технологий, способных ослабить наши защитные барьеры?» И он говорил об еще одном сокровенном страхе. «Социально-политически открытие человека – это настоящая бомба. Великие дома увидят в этом шанс и угрозу одновременно. Кто первым привезет доказательства, получит власть историка, юриста и жреца в одном лице. Кто первым возьмет их под контроль, получит рабочие руки, если сможет подчистить их черствость к нашим законам. Но кто первым не сможет, станет жертвой. Представьте себе, что все великие дома начнут требовать экспедиций, имен, наказаний или союзов. Это потрясет устои империи, заставит переписать даже первичные законы, и мы увидим новых игроков, сделанных не из благородных линий, а из грубой практики. После этих беспощадных слов Таэль опустил взгляд. Его зрачки блеснули старой усталостью. «Есть и иное, личное. Для нас это испытание духа. Люди, которые не имеют магического дара, часто заменяли его волей. Их сила в хитрости, в упорстве, в том, что они могли работать днями, чтобы сконструировать крюк. Они могли объединяться в группы, где каждый знал, как выживать. Для нас, магически одаренных, такое упорство кажется дикостью, но именно оно делает их неудержимыми. Они не блестят магией, но становятся незаметными в вещах, в которых мы привыкли видеть следы. Их следы не резонанс». Он выпрямился и заговорил о последствиях. «Империя увидит в этом и оружие, и угрозу. Политики захотят использовать их тела как щит, хозяйственники как руки, маги как объекты исследования. Даже держатели законов как предлог для расширения власти. Но есть и опасность. Если слухи выйдут наружу, маленькие пограничные дома могут устроить набеги на наши поселения в надежде найти еще таких разумных. Что тогда начнется? Падение? Война на границах нашего анклава?» Устало выдохнув, Таэль добавил еще одну мысль почти шепотом. «И еще для наших жрецов человечность – вызов. Они не воспевают мир так, как мы, и их души не откликаются на ритуал так, как наши. Это значит, что многие из наших простых средств влияния не годятся. Если мы захотим их подчинить, придется либо ломать их тело, либо учиться у них. Это страшно, потому что учиться у тех, кого десятки тысяч лет считали низшими, значит признать собственную ограниченность». Все это молодая женщина слушала молча. В ее глазах плескались тревога и что-то похожее на интерес к чему-то запретному. В душе зреет не желание навредить, а горькая мысль, что, может быть, именно через эту встречу ее род изменится. Она представила последствия, архивы, заполненные отчетами, дома, требующие прав и льгот, ученых, что будут извлекать, измерять, ломать и даже экспериментировать. Таэль поднял руку, словно погладив воздух. «Мы должны действовать осторожно. Этот необычный трофей, дикарь, не должен стать публичным доказательством. Сохраняйте это в секрете. Изучите его под надежной защитой. Дайте нам время. Если империя узнает преждевременно, она перекроет все пути. А то, что несут такие существа, от которых и пошло слово «люди», которым мы все сейчас пользуемся, станет товаром. Мы должны понять, стоим ли перед возможностью жить иначе или перед началом войны. Его слова пахли старой пылью и ясной правдой. Он говорил не только как хранитель истории, но и как тот, кто видел, как одна фраза, брошенная в толпу, могла взорвать судьбы. Арианель почувствовала ту же тяжесть, которая лежала теперь и на ее плечах. Открытие человечества – это не только шанс найти дочь, но и путевка в новую географию власти, где песня магов звучала бы не единственным языком. И в этом молчании, в сухой тишине изолятора, она впервые осознала, что удержать знание в узде – ее долг, понять его – ее выбор. И любая попытка сделать иначе могла разрушить все мосты, которые ее род так долго строил. Голограмма Таэля же, сделав движение, словно кладя свою руку ей на плечо, и перед тем, как она исчезла, старый хранитель аванпоста сказал лишь одно: «Учитесь смотреть глазами тех, кто не поет, но действует. На флагмане, далеко над поверхностью, в зале командования воздух был натянут, как струна. Перед голографическим экраном, где шла прямая трансляция, стояла Арианель, сразу же отправившаяся на борт корабля, как только ее младшую сестру вернули на аванпост в бессознательном состоянии. Ее руки были немного нервно сжаты за спиной, ногти впивались в кожу, но лицо оставалось каменным. Она видела его, его лицо, грубое, с тенью щетины, чуждое их выверенной красоте, но не уродливое. Напротив, в чертах было что-то первобытно цельное, цельное до жути. И главное – уши. Округлые, плотные, такие, о которых она когда-то слышала в древних сводках, почти мифических, что хранились в семейной библиотеке. Существа, похожие на эльфов, но чуждые, недошлифованные, рожденные не песнями богов, а, казалось бы, самой суровой землей. Гулкие удары сердца отдавались эхом в ее висках. Она сама не понимала, почему дыхание стало рваным. Перед глазами всплыло старое описание, давно прочитанное в юности. У них нет дара, но у них есть сила. Они не сияют, но держат землю, будто часть ее самой, опасные в своей непостижимости. Ее голос прозвучал холодно, но в нем проскользнула стальная дрожь, которую заметили офицеры. «Доставить на аванпост. Девушку, медотсек немедленно. Его под двойным контролем... в карцер и спящим. Не пытайтесь вести переговоры. Не рискуйте. Госпожа!» Один из помощников осторожно поднял взгляд. «Вы считаете, что он разумен?» Она замолчала. Ее глаза все еще были прикованы к лицу дикаря, который даже и во сне выглядел несломленным. «Я считаю...» Она сделала паузу. «Что от него исходит опасность, которую мы пока не понимаем. И именно поэтому... я хочу получить его живым». Офицеры растерянно переглянулись, и никто не посмел ей возразить. Читал Александр Мироненко.